Глава восьмая. «Это ты, Бесси?» «Ты?» Аннабель присела на своей постели. Похудевшей рукой проводила она по лбу своей сиделки. Ничего не изменилось в светлой и пустой комнате, только маленький столик у кровати был уставлен флаконами с желтоватыми лекарствами. Аннабель повторила жалобным голосом: «Каким образом ты здесь, Бесси?» Молодая женщина, стоя на коленях, целовала прозрачную руку выздоравливающей. «Я тебя несколько раз видела, Бесси. Теперь я припоминаю. Я не знала, что это ты. Я не могла знать. Я была очень больна, не правда ли?» «Очень, очень больны», — сказала Бесси. «Но теперь мне лучше, я чувствую. Дай мне зеркало». Бесси сняла с гвоздя маленькое круглое зеркальце и поднесла его Аннабель. Та, улыбаясь, смотрела на свое худое бледное лицо. «Мне отрезали волосы, Бесси. Скажи, пожалуйста, мне их отрезали или они сами вылезли?» «Они сами вылезли, госпожа, сами вылезли. Чем же я была больна? Тифом, может быть? Воспалением мозга». «А, воспалением мозга. Тогда тебя попросили, чтобы ты ухаживала за мною, и ты сейчас же пришла, как и в первый раз, правда, дорогая Бесси?» Бесси налила в чашку какой-то отвар. «Выпейте», — дрожащим голосом сказала она. «Как и в первый раз, помнишь, Бесси? На вилле. Роза не знала, что со мною. Еще меньше знал Кориолан. А отца Экзиле не было. Это было в марте, не правда ли?» — «Да, в марте», — сказала Бесси. — «А теперь у нас ноябрь, я думаю. Сегодня 4 декабря. 4 декабря. В таком случае закрой окно. Теперь я понимаю, почему такой холод в комнате». Бесси повиновалась. Снаружи, под серым небом, виднелась вся ставшая черной пахотная земля. — 4 декабря. Боже мой! — продолжала Аннабель. — А я заболела в ноябре, кажется, 7 ноября. Месяц уже, значит. Хорошо ли тебе было здесь, по крайней мере? — Да, хорошо, — тихим голосом сказала молодая женщина. — Так же хорошо, как у меня? — Да, так же хорошо. — В таком случае я счастлива. Так же хорошо, как у меня, это кое-что значит. Я хотела сказать так же хорошо, как на вилле, потому что здесь, видишь ли, я тоже у себя. Это целая история, Бесси. Но ты, может быть, уже знаешь ее? — Я знаю ее, — сказала Бесси, наклоняя голову. — Но не волнуйтесь, у вас еще лихорадка. Не говорите, постарайтесь заснуть. — Я послушаюсь тебя, Бесси. Поцелуй меня. Я тебе позволяю. Правда, я спать хочу. Не правда ли я выздоровела? Поцелуй меня. Бесси робко поцеловала бледный бескровный лоб и поправила единственную подушку. Аннабель уже закрыла глаза. Отдельные слова еще шевелились на ее сухих устах, потом губы стали неподвижны. Тогда скромная Бесси села на свое место у изножья кровати и принялась за штопку. День начинал клониться к вечеру, и Бесси с трудом уже штопала, когда Гойнет вошел в комнату. — Ну что? — спросил он. Бесси поднялась с места. — Она говорила, — сказала она, — и не бредила. — Это в первый раз. И меня она узнала. — А-а-а, — сказал, улыбаясь Гойнет. Он взял Аннабель за руку. — Пульс спокоен, — сказал он. — Жар спал. Завтра можно будет начать кормить ее. — Могу ли я, однако, просить вас, дорогая Бесси, продежурить еще эту ночь около нее? Я не оставлю ее, пока она не будет совсем вне опасности, — сказала молодая женщина. — Сегодня очередь Сары дежурить, я знаю это. Но так как наша Анна начинает приходить в сознание, то я предпочел бы, чтобы она, когда проснется, увидела около себя вас. Вы «Святая и достойная супруга Бесси, супруга, отвечающая видом Господа». Он повторил: «Супруга, отвечающая видом Господа». И, обняв, он два раза поцеловал ее, затем вышел. В комнате стало совершенно темно. Шаги Гуинетта затихли в конце коридора. Тогда послышался голос Аннабель, приказывавший: «Зажги лампу». Бесси, дрожа, повиновалась. «Подойди поближе», — скомандовала Аннабель. Бесси опять повиновалась. Она дрожала. «Какая ты красная, Бесси! У меня лихорадка, а ты красная госпожа!» — прошептала несчастная. «Госпожа!» — сказала Аннабель. «А называла бы ты меня так, если бы он был еще здесь, в комнате, и мог бы слышать тебя? А? Ты отлично знаешь, что нет, потому что он не позволил бы этого». Наступило молчание.